Аспект убийцы во внешнем облике Пёволя полностью исчез. Тот, кто встретит его впервые, никогда не подумает, что он убийца. Когда Пёволь собирался вернуться с прогулки, брат Гуян, застрявший в подвале, вышел спустя долгое время. Человеком, внесшим наибольший вклад в поиск Быкрока, был Гаин. Он опознал Быкрока лишь по нескольким косвенным уликам и незначительным подсказкам. Именно благодаря Гвиану Пёволю удалось защитить Тан Сачу. Итак, Пёволь очень доверял Гвиану. «Я думаю, тебе стоит познакомиться с Иньо». «Почему?» Пёволь сделала задаченное выражение лица. После смерти Сухина Пёволь почти не посещал павильон божественных ароматов. И Иньо стала отвечать за работу публичного дома. Ее способности были настолько выдающимися, что она уже добавила еще 3 публичных дома. Она добилась всего этого без какой-либо поддержки со стороны Пёволь. Клан Хао больше не был у власти в Чинду. После того, как Быкрок убил Даильчула, ветка быстро рухнула, а их место заняли Гуян и Иньо. Они вдвоем работали над контролем всей информации, поступающей в Чинду. Взяв под свой контроль информационную сеть Чинду, Гуян стал более расслабленным, поэтому редко делал суровое выражение лица. Увидев его сейчас, Пёволь догадался, что произошло что-то необычное. «В чем дело? Я еще не знаю. Юньо послала кого-нибудь позвонить брату. Где она?» «Она в павильоне божественных ароматов». Пёволь встал и направился прямо к павильону божественных ароматов. «Брат, пойдем вместе». Никто не знает, откуда сама узнал, но он следовал за Пёволем, как призрак. Они вошли в павильон божественного аромата, плечом к плечу. Несмотря на то, что сейчас был ранний вечер, павильон божественного аромата был полон посетителей. «Добро пожаловать!» Секретарша, ожидавшая у входа, поприветствовала их двоих. «А Юньо, она в вип-комнате». «Вип-комната? Не в пристройке?» «Да, Юньо не выходит из пристройки, если только не происходит что-то еще». Тот факт, что она ждала в вип-зале, а не в пристройке, сам по себе был необычным. Под руководством секретаря они вошли в вип-комнату. «Брат, сама». Юньо встала со своего места и поприветствовала их двоих. «В чем дело? Чтобы ты звал меня в такой час, это из-за гостя в соседней комнате». «Следующая комната?» «Да, соседняя комната также является вип-комнатой. В этой комнате обслуживают только именитых гостей». «Так, сегодня здесь останавливается высокий гость из провинции Хэнань. Говорили, что он владелец Ичжоуского дуньцзянского эскортного корпуса. Его обслуживает куртизанка по имени Сюани. А также, некоторое время назад Сюани тихо вышел и что-то сказал. Командир отряда сопровождения Дуньцзян сказал, что многообещающий воин Цзянху встретил безвременную смерть. И он сказал, что этого человека зовут Джин Гэму». Глава 156. Пёволь моргнул. Новость пришла неожиданно, что ему потребовалось некоторое время, чтобы принять это как реальность. Джин Гэму, да. По словам лидера, Джин Гэму, стальной человек, был убит. «Ты уверен?» «Я еще не знаю наверняка. Я немедленно вызвал вас, не успев проверить достоверность слуха». Голос Юньо дрожал. Сбежав из храма Сиалы и не приехав в Чинду, Джин Гэму очень заботился о ней и других детях. Джин Гэму и дети раньше не встречались лицом к лицу. Но даже тогда Джин Гэму показал им беспрецедентную теплоту. И Юньо знала, что в его действиях не было никакого расчета. Сама тоже не мог поверить в эту новость, поэтому просто моргнул широко распахнутыми глазами. Позже Пёволь нарушил молчание. «Вы сказали, что лидер находится в соседней комнате». «Да». Пёволь встал со своего места и направился в соседнюю комнату. Пнё и сама только что посмотрели Пёволь. У него было другое выражение лица, чем обычно. В этот момент они оба ужасно испугались. «Другой, брат». После длительного жестокого обращения в суровых условиях двое детей потеряли чувство страха. Но, увидев изменившуюся атмосферу Пёволя, они снова почувствовали страх. «Дрюк». Пёволь открыл дверь в вип-комнату и вошел. «Хик, кто ты? Как ты смеешь проявлять такое неуважение?» Вип-персона, разговаривавшая с командиром дуньцзянского эскортного корпуса, нахмурилась. Потому что неожиданно вошел незнакомец. Вип был одним из влиятельных людей в Чинду. Одним словом, он мог уничтожить целую семью за один день. «Кто ты? И как ты смеешь врываться из ниоткуда? Если ты не объяснишься, я уничтожу твою семью и павильон божественного аромата». «Пёволь, какая? Меня зовут Пёволь». «Хек». В одно мгновение лицо Вип побледнело. Среди могущественных и влиятельных людей Чинду ни один не знал его имени. «Жнец Чинду. Тот, кто закрыл секту Цинчен и Мэй в одиночку. Ни один влиятельный человек в Чэнду не осмелился сравниться с ним. Сначала они изо всех сил старались привлечь Пё Воля на свою сторону, но не смогли из-за большого разрыва. Они даже не знали, как он выглядит. Они знали только его имя. Пё Воль стянул с лица шарф и сел. В одно мгновение Вип застыл, как лед. В тот момент, когда он увидел лицо более красивое, чем женское, он понял, что человек перед ним был настоящим. А мой бог, почему жнец здесь? До зимы было еще далеко, но его тело уже так сильно дрожало. Если бы только он мог повернуть время вспять, он хотел бы закрыть свой собственный рот, который поднял шум недавно. Как он посмел угрожать жнецу? Если бы жнец решился, его жизнь и жизни членов его семьи могли бы быть легко украдены у мира. Вип не посмел снова открыть рот. Он просто лежал на животе, ожидая решения Пё Воля. Командир Дуньцзянского эскортного корпуса озадаченно посмотрел на высокопоставленного гостя. Но так как он тоже многое испытал, он в конце концов понял, что красивый мужчина перед ним не был обычным существом. Он вежливо поклонился и сказал: «Вы сказали, что вас зовут лорд Пё Воль. Могу я спросить, зачем вы пришли в эту комнату?» «Джин Бэму, простите, то, что ты сказал, правда. Джин Бэму мертв, так вот почему ты здесь?» «Да, это правда. Действительно, да, я уверен. Я даже готов поставить на это свою жизнь. Как он умер, я тоже не знаю. Он член семьи Цзинь, проживающий в горах Тинчжуншень. Даже его семья была сбита с толку внезапным известием о смерти лорда Джина. Мой отряд сопровождения долгое время торгует с семьей Джин, так что мне удается получать новости. Другие секты еще не знают об этом». Командир Дуньцзянского эскортного корпуса раскрыл все, что знал. Но Пё Воль больше не слушал его. «Ты действительно мертв?» Почему-то в груди стало душно. Пё Воль встал со своего места и вышел на улицу. «Брат, сама подошел к Пё Волю. Пошли домой. Это правда? Неужели стальной брат действительно умер? Похоже на то, кто убил стального брата. Хаэм, дай мне знать, я убью его». Сама взбесился. Над его светлым лицом висело изображение Яксы. Хейк, Киук. Гости, которые наслаждались своим временем, были удивлены яростной энергией, которую излучал Сама. Пё Воль вернул Сому на красную виллу. Даже вернувшись на красную виллу, Сама не смог сдержать гнев и взбесился. Пё Воль оставил Сому в покое и ушел в свою комнату. Он открыл ящик. Внутри него были свалены десятки непрочитанных писем. Десятки писем начинались с одной и той же фразы. «Моему дорогому другу, прошло уже 2 месяца с тех пор, как я ездил с тобой в Сицзан. За это время я побывал во многих местах. Среди них особенно запомнился Юйнань. Я думаю, что никогда не забуду свой опыт в Юйнане. Там Джин Бэму хвастался тем, через что ему пришлось пройти в Юйнане, и как он преодолел различные опасности». Пё Воль прочитал еще одно письмо. «Моему дорогому другу, я все еще гоняюсь за ними, но их действия настолько загадочны, что я даже не могу уследить за их хвостами. Я следую миражу, я медленно устаю, я должен быть сильным, хотя...» Пё Воль открыл еще одно письмо. Это было незапечатанное письмо. «Моему дорогому другу, мне еще предстоит увидеть голову Каулуна, не говоря уже о его хвосте. Может быть, это все иллюзия, я не знаю. Было бы здорово, если бы я мог увидеть тебя в такое время. Я до сих пор не могу забыть то время, когда мы с тобой пересекли западное плато Сычуани. Я не думаю, что когда-либо был так свободен за всю свою жизнь. Я хочу так жить в будущем, свободный от чего бы то ни было. Когда я когда-нибудь уйду из Цзянху, я хочу снова пересечь с тобой западное плато. Я также хочу бороться против вас в свое удовольствие. Я никогда не забуду ночное небо, которое увидел тогда, как все дети. Сама, Гуэн, Пнё, я скучаю по вам всем». Пё Воль тихо закрыл письмо. Они вдвоем были вместе всего 2 месяца за 30 лет его жизни. Тем не менее, 2-месячное путешествие, казалось, было запечатлено как особое воспоминание для Джин Бэму. Каждое письмо содержало воспоминания о том, как они вместе отправились в Сизан. Пробормотал Пё Воль: «Ты на самом деле не мертв, не так ли? Это так абсурдно». Джин Бэму в письме явно живой, поэтому он не мог поверить, что на самом деле мертв. До сих пор Пё Воль не читал письма Джин Бэму и ни разу не ответил ему. Тем не менее, Джин Бэму никогда не упускал возможности отправить письмо Пё Волю, когда у него было время. Джин Бэму ничего не хотел от Пё Воля. Он просто спокойно поделился своим нынешним положением и чувствами. Возможно, ему нужно было кому-то довериться без упреков. Таким образом, даже с Вон Гайон и Нын Сон рядом с ним, он отправил письмо Пё Воль. Пё Воль аккуратно сложил письмо Джин Гыму и сунул его в руки. В груди было душно. Это был первый раз, когда он чувствовал себя так некомфортно, если не считать того, что был заперт в подземной пещере. Как будто ему на грудь положили большой камень. Пё Воль уже знал, как справиться с этим разочарованием. Пё Воль встал со своего места. Сама быстро последовал за ним, когда он вышел. «Брат», Пё Воль не ответил. Затем сама посмотрел на Пё Воля. Страшный. Пё Воль выглядел как обычно, но сама не мог не испугаться. Поэтому сама держал рот на замке. В такие моменты он чувствовал, что лучше молча следовать за ним, чем говорить без причины. Местом, куда направлялся Пё Воль, была недавно созданная мастерская Тан Сачу, которая находилась за красной виллой. Кик. Как только он открыл дверь в мастерскую, на него словно буря обрушился палящий зной. Это была такая сильная жара, что у любого могло перехватить дыхание. Кан-кан. В мастерской Тан Сачу был занят молотком. Пё Воль не знал, что готовит Тан Сачу, но ему казалось, что последний уже довольно давно стучал молотком, так как все его тело было мокрым от пота. Пё Воль и сама сидели на стульях и смотрели, как работает Тан Сачу. Через час Тан Сачу закончил свою работу, а брат, только тогда Тан Сачу понял, что Пё Воль прибыл в его мастерскую. «Ты закончил свою работу?» «Да». «Почему ты не позвонил мне, когда приехал?» «Я не хотел тебя беспокоить». «В чем дело?» «Выражение лица отличается от обычного. Я выйду на улицу ненадолго. Снаружи, за пределами Сычуани». «Почему?» «Джин Гыму мертв. Пока меня не будет, я позабочусь и о вещах, связанных с тобой. Мне, союз сотни призраков, я не могу оставаться в этом состоянии вечно. Ху, я продолжаю нагружать своего брата тяжелым бременем. Нет такой вещи, как бремя. Подождите минуту». Пё Воль вошел внутрь. Через некоторое время он вернулся и держал в руке черный длинный пистолет. «Возьми это». «Что это?» «Это мантия черного дракона. Одеяние черного дракона, похоже на обычный халат, но на подкладке из специальной тканой нити. Он достаточно силен, чтобы противостоять любому обычному мечу. Примерь». Пё Воль носил мантию черного дракона. Он был немного жестким, но он не чувствовал дискомфорта при движении из-за его эластичности. «Внешнюю ткань я покрасил 5 специальными красками. Попробуй направить свою ци». Как сказал Тан Сачу, цвет мантии черного дракона изменился, когда использовалась ци. На этот раз он был идеально черным. Цвет меняется в зависимости от количества направляемой ци, так что вы можете настроить его в зависимости от того, что вам нравится. Очаровательный. Вот причина, по которой дальний родственник семьи Тан так жаждет ведения клана. Она была создана семьей Тан давным-давно, но была признана бесполезной, поэтому стала мертвой технологией. Но это идеально подходит для твоего брата, который является убийцей. Спасибо. Я также поместил белый фосфорный огонь 2 и другое маленькое скрытое оружие внутрь одеяния черного дракона. Используйте его, если вам это нужно. Это единственное, что я могу для тебя сделать. Мне жаль. Достаточно. Пё Воль похлопал Тан Сачу по плечу. Джин Гыму был первым настоящим мужчиной, которого увидел Пё Воль. Настоящий мужчина, который действует только на основе своих убеждений, без какого-либо конфликта интересов. В нем был свет. Свет, подобный солнцу, которого никогда не будет у Пё Воля. Пё Воль подумал, что свет ослепляющий. Поэтому он чувствовал, что это ему не подходит. Именно по этой причине он оттолкнул Джин Гыму, который позвонил и без колебаний относился к нему как к другу. Это потому, что чем ближе он подходил к Джин Гыму, тем меньше он мог чувствовать свою тьму. Тем не менее, он думал, что однажды сможет разделить свое сердце с Джин Гыму. Когда тьма, существующая внутри него, рассеется и его закрытое сердце хотя бы немного приоткроется. Но этого теперь никогда не будет. Они уже забрали Джин Гыму, единственный человек, который назвал себя другом. Пё Воль еще не называл его другом, и никогда у него не будет шанса сделать это. Они заплатят цену за его смерть. Глава 157. У Джан Крак был одним из подчиненных Ю Гичхана. Когда он был молод, он боролся вместе с Ю Гичханом и помог последнему значительно расширить свою торговую компанию. Чтобы защитить Ю Гичхон, он сражался яростнее, чем кто-либо другой. Ему много раз удавалось спасти жизнь Ю Гичхана. Когда Ю Гичхан вышел на пенсию и вернулся в свой родной город, Учанрак без колебаний последовал за ним в Чэнду. Для Юги Чон Ву Чанрак был как брат. Даже после приезда в Чэнду их отношения не изменились. Ву Чанрак всегда оставался рядом с Юги Чханом и защищал его, за исключением случаев, когда его просили решить такие вопросы, как сейчас. У Чанрак собирался покинуть Чэнду сегодня. Это было из-за просьбы Юги Чона. «Я собираюсь пожертвовать некоторые из буддийских писаний, которые я сохранил до сих пор, храму Шаолинь. Я передам задание тебе». У Чанрак хорошо знал, как много пришлось потрудиться Юги Чхану, чтобы получить оригинальные буддийские писания. Юги Чхон мог легко заказать компанию сопровождения для перевозки священного писания, но У Чанрак был единственным, кому Юги Чхон доверял больше всего. «Хорошо, я пойду в храм Шаолинь». У Чанрак с готовностью принял просьбу Юги Чхана. Поскольку на днях Ву Чанрак был занят другими делами, когда Юги Чхан отправился на похороны тех, кто был убит Быкраком, он не мог не волноваться. Он беспокоился о благополучии Юги Чхана, которого оставил в покое. Тем не менее, он не думал, что возникнут какие-либо проблемы, поскольку Юги Чхана охраняло много воинов. В молодости У Чанрак изучал боевые искусства в храме Шаолинь. Хотя он не достиг высокого уровня из-за ограничений своей семьи, он смог стать тем, кем он был прямо сейчас, используя боевые искусства, которым он научился в храме Шаолинь, в качестве трамплина. Он подумал, что было бы неплохо снова посетить храм. Когда он собирался отправиться в храм Шаолинь, Юги Чхан привел с собой кого-то. Это был молодой человек и молодой мальчик. В тот момент, когда Ву Чанрак увидел их лица, на его лице появилась трещина. «Хайк!» Он с силой проглотил стон, который вот-вот должен был вырваться из него. Состояние тех, кто пришел с Юги Чханом, было поразительным. Почему он? Его спина напряглась, и по всему телу побежали мурашки. Человек, появившийся рядом с Юги Чханом, напугал его. Он был человеком, который может похвастаться великолепной внешностью, которую невозможно скрыть, даже если его лицо наполовину закрыто шарфом. Пё Воль, человек, которого боялись все воины в Чэнду, а рядом с ним был мальчик с семью колесами на шее. Ву Чанрак задрожал. Сама, он был одним из трех мечей Пё Воль, и среди троих он был известен как самый жестокий. Ву Чанрак закусил губу и посмотрел на Юги Чхана. Он незаметно просил объяснений глазами. Юги Чхан открыл рот с выражением, что понял его реакцию. «Ни о чем нервничать. Ты будешь сопровождать этих двоих, пока они не покинут Сычуань. А компания? Вот так, как только они привыкнут к Цзянху, лорд Пё будет двигаться отдельно. Вам придется позаботиться о них до тех пор, так как они впервые уезжают из Сычуани». «Хорошо», Ву Чанрак ответил с твердым выражением лица. «У него все равно нет выбора. Он не знает, почему Пё Вол хотел, чтобы он сопровождал их, но его это не должно волновать. Он не мог показать им, что ему не нравится эта конкретная договоренность». Юги Чхон тихо вздохнул, увидев чопорный вид Ву Чанрака. Он понимал ситуацию Ву Чанрака. Даже он смущался каждый раз, когда оказывался в присутствии Пё Воля, что уж говорить о Ву Чанраке, которому приходилось сопровождать и путешествовать с Пё Волем в течение довольно долгого времени. Этим утром его навестил Пё Воль. Юги Чхон не знал, откуда Пё Воль знал, но последний знал, что У Чанрак сегодня собирался покинуть Чэнду. Затем Пё Воль попросил Юги Чхана позволить Ву Чанраку сопровождать его. «Я был за пределами Сычуани только один раз. Это было в сезон, что далеко от Цзянху». Поскольку у Пё Воль не было опыта работы в Цзянху, он думал, что сможет лучше понять обстоятельства, работая с Ву Чанраком. Юги Чхон с готовностью принял предложение Пё Воля. «Если лорд Пё пойдет с ними, связанные с этим риски значительно снизятся». Предметом доставки было труднодоступное буддийское писание. Так как это была оригинальная копия, определить цену на нее было практически невозможно. Многие хотели бы возжелать его, даже если это всего лишь часть оригинала. Если Пё Вол присоединится, весьма вероятно, что предмет будет благополучно доставлен в храм Шаолинь. У Чанрак осторожно обратился к Пё Волю. «Я не буду раскрывать личность лорда Пё другим людям. Это для того, чтобы вы вдвоем могли спокойно путешествовать. Сделай это». «Спасибо». Ву Чанрак склонил голову перед Пё Волем и отступил назад. Прежде чем Пё Воль присоединился к группе Ву Чанрака, он также поблагодарил Юги Чхана. «Спасибо, что оказали мне эту услугу. Нет, для меня большая честь помочь лорду Пё. Надеюсь, у вас будет безопасная поездка». «Спасибо и тебе, «Дедушка, надеюсь, ты тоже благополучно вернешься?» «Да», — сама кивнул головой. Отряд во главе с Уджан Краком вскоре покинул Чэнду. Пё Вол и сама последовали за группой Вучан Рака. Слуги Вуджан Крака бормотали, глядя на Пё Воля и Сому. «Кто они?» Увидев, что Вуджан Крака попросили сопровождать их, «я не думаю, что они ваши обычные люди». «Ты прав. Мы узнаем, естественно, когда будем путешествовать с ними. Так что давайте перестанем беспокоиться о них, мы должны просто сосредоточиться на нашей работе». «Ху. Поскольку это редкое буддийское писание, они должны были заботиться о нем всю дорогу до храма Шаолинь. Если что-то пойдет не так, не только Югичхон, но и храм Шаолинь не смогут их простить». По этой причине Вуджан Крак специально включил в свою группу человека, умеющего управлять священными писаниями. Он позаботится о священных писаниях в пути. Все подчиненные Вуджан Крака были воинами с толстыми костями в торговой компании. Хотя Вуджан Крак не отдавал никаких приказов, они уже знали, что делать. По приказу Вуджан Крака они обращались с Пё Волем и Сомой так, как будто их вообще не было. Пё Воли сама не жаловались на лечение. В конце концов, эти двое присоединились к вечеринке не для того, чтобы получить VIP-обслуживание. «Ну давай же, пойдем, пойдем. Если ты не поторопишься, я отрежу тебе лодыжку». Хе-хе. Сама с невинным выражением лица спел жестокую песню. Когда Пё Воль сказал, что собирается в Цзянху, сама последовал за ним, как будто это было естественно. Гуиан и Нё тоже хотели пойти с ним, но у них не было другого выбора, кроме как остаться, потому что кто-то должен был остаться и защитить Чэнду. Сама, который был наедине с Пё Волем, не мог скрыть своего счастливого лица. Он последовал за Пё Волем, постукивая по боку лошади своими маленькими ногами. Когда лошадь подвергается такой стимуляции, она обычно бунтует, но, как ни странно, лошадь сама этого не делала. Это произошло потому, что лошадь подавлялась ци, излучаемой Сомой. Пё Воль мгновение смотрел на Сому, а затем перевел взгляд вперед. Как только группа покинет Чэнду, они отправятся на лодке. Когда дело доходит до путешествий на большие расстояния, нет ничего более эффективного, чем использование лодки. Это особенно актуально, когда много людей двигаются вместе, как в их случае. Учан Рак был человеком, имевшим большой опыт путешествий по Цзянху. Он точно знал, как путешествовать эффективно. Благодаря ему Пё Волю ни о чем было беспокоиться. Вуджан Крак и его группа сели на стальной корабль Юнмада на реке Мин, и все они покинули Чэнду. Путешествие на лодке прошло гладко. Обычно появлялось множество пиратов и угрожало тем, кто путешествовал по водам, но этого не происходило. Это связано с тем, что в самом Сычуане не было топографических требований для пиратской деятельности. Поскольку Сычуань представляет собой обширную котловину, окруженную горами, течение реки мягкое. Пиратам также негде спрятаться, если они захотят устроить засаду. Это были причины, по которым пираты не работали в Сычуане. Благодаря этому они могли путешествовать, не беспокоясь о пиратах. Пё Воль сидел на перилах и смотрел на пейзаж вдоль реки. Хотя он прожил в Сычуане 15 лет, это был первый раз, когда он неторопливо плыл на такой лодке. Ему ни о чем было беспокоиться, и ему ни о чем было волноваться. Все было мирно. Пё Воль просто должен был наслаждаться пейзажем перед собой. Однако Пё Воль был незнаком с таким миром, как будто он носил одежду, которая не подходила его телу. Для сравнения, рядом с ним сама постоянно улыбался. Уджан Крак и его группа не осмелились приблизиться к Пё Волю. Они знали, что даже Югичхон беспокоился в их присутствии. Кроме того, они инстинктивно чувствуют нежелание. Они хотели дистанцироваться от Пё Воля. Они не знали точно, кто такой Пё Воль, но знали, что в нем есть что-то принципиально иное. Благодаря этому Пё Воль смог расслабиться и уйти от внимания людей. Внезапно спросил сама, который напевал рядом с ним: «Брат, что за место Цзянху?» «Хаэм, я много раз слышал слово Цзянху, но не знаю, что это за место. Есть ли другое место под названием Цзянху?» «Это вопрос, над которым я никогда раньше не задумывался». Пё Воль ответил прямо: «Мастера боевых искусств часто используют слово Цзянху, но Пё Воль никогда глубоко не задумывался о его значении. Мир, в котором живут воины, другой. Поэтому они называют его Цзянху. Тогда где Цзянху? Разве мир, в котором мы живем, не в Цзянху? Значит, нет отдельного мира, где живут воины. Если бы существовал такой мир, мир не был бы таким хаотичным. Проблемы возникают, потому что мы все живем вместе. Если мы разделимся, конфликта не будет. Тогда какого черта они называют его Цзянху? Мне тоже любопытно. Интересно, почему? Я думал, ты знаешь. Ты разочарован? Нет. Поскольку мой старший брат, сама широко улыбнулся, обнажив белые зубы. Несмотря на то, что Пё Воль не мог удовлетворить свое любопытство, на лице самой всей еще было счастливое выражение. Катание на лодке, сильный ветер, дующий с палубы, и подобные разговоры были для самой первым опытом. Саме нравились все эти переживания, настолько, что это заставляет его мычать. Лодка с ними двумя прибыла в Дачжоу после долгого путешествия. Дачжоу был городом-ворот к востоку от провинции Сычуань. Через это место проходило более половины людей, которые ехали в Сычуань и обратно. В частности, в случае торговой компании, где мобилизовано большое количество людей, было принято всегда останавливаться в Дачжоу, чтобы подготовиться перед отъездом к месту назначения. Уджан Крак подошел к Пё Волю и сказал: «Мы здесь подготовимся и завтра уедем. К чему еще нужно подготовиться? Я пытаюсь нанять больше солдат для защиты товаров, так как они очень ценны. Вы, должно быть, говорите о наемниках». «Да, к счастью, здесь очень активна гильдия наемников. Если мы сможем нанять еще 3 или 4 человек, мы сможем благополучно добраться до храма Шаолинь. Ты можешь доверять этим наемникам? Все наемники в Дачжоу состоят в гильдии наемников. Если есть проблема с наемником, гильдия берет на себя ответственность за это. В частности, гильдия наемников здесь, в Дачжоу, славится своим авторитетом. Проблем, наверное, не будет. Делай, что хочешь. Я все равно поеду один в середине поездки». Пё Воль махнул рукой. Он сопровождал его по необходимости, но не собирался вмешиваться в то, что планировал сделать Вуджан Крак. Вуджан Крак склонил голову перед Пё Волем и ушел. Через некоторое время лодка с группой бросила якорь у причала в Дачжоу. Первыми с лодки сошли Вуджан Крак и его группа. Осмотрев карету с буддийскими писаниями, они направились в гостевой дом, расположенный в центре Дачжоу. Гостевой дом под названием West Wind Guest House располагался рядом с гильдией наемников. Гостевой дом был большим, и в нем было достаточно места для повозок и лошадей, поэтому многие торговцы и эскортные компании останавливались в гостевом доме «Западный ветер». Таким образом, помимо группы Вуджан Крака, в гостевом доме «Западный ветер» останавливались несколько торговых компаний. Поскольку в гостевом доме «Западный ветер» собралось много людей, здесь было очень шумно. Пё Воль на мгновение нахмурился. Ему не нравится находиться в такой среде, но он особо не жаловался. В конце концов, это тоже было частью процесса адаптации к миру. Он не мог прожить свою жизнь, просто делая то, что ему нравилось. Иногда ему приходилось делать то, чего он не хотел. Таков был путь мира. Если бы он остался только в провинции Сычуань, особенно в Чэнду, ему не пришлось бы беспокоиться о глазах других людей. Но поскольку он решил приехать и исследовать остальной мир, Пё Волю пришлось приспосабливаться. Хороший, сама, с другой стороны, был искренне счастлив. Ему очень понравилась живая атмосфера, которую он испытал впервые в жизни. «Это лучшие. Я хочу убить их всех». Лицо Вуджан Крака побледнело от слов, сказанных Сомой с широкой улыбкой. Поскольку его предупредил Юги Чхон, он знал, насколько ужасным был Сама. Независимо от того, знает ли он о внутреннем смятении Вуджан Крака, Сама уставился на гостевой дом и пробормотал: «Я хочу убить их. Я бы хотел, чтобы мой брат позволил». Он взглянул на Пё Воля. Лицо Пё Воля, казалось, не согласовывалось с его желаниями. Сама разочаровался. ТЦ. Глава 158. В гостевом доме «Западный ветер» было много людей. Каждый из них занял место, выпивая и болтая. Был еще ранний вечер, но на некоторых столиках уже валялись десятки бутылок спиртного. Как обычно пьяные люди, они были очень шумными, разговаривая, не обращая внимания на окружающих. Было бы проблемой, если бы они были в другом гостевом доме, но, к счастью, большинство людей, проживающих в гостевом доме «Западный ветер», были в том же состоянии. Благодаря этому, хотя Вуджан Крак и его группа вошли, никто не обратил на них никакого внимания. Пё Воль сел отдельно от группы Вуджан Крака. «Добро пожаловать!» К нему подбежал мальчик с веснушками. Это был официант в гостинице «Западный ветер». У официанта, который выглядел на 3-4 года старше Самы, было усталое выражение лица. Вероятно, он устал обслуживать гостей, приходивших с утра. Сумма денег, которую они зарабатывали на работе, была небольшой, но объем работы, которую им приходилось выполнять, был таким большим, что они не могли не исчерпать себя, даже если это было ранним вечером. Пёволь бросил монету официанту и сказал: «Принеси мне самую вкусную еду в этом доме». «Хорошо, понял». Официант посмотрел на монету в руке и широко улыбнулся. Ощущение холода металла в руках заставило его забыть об усталости. «Брат, я хочу пельменей». Сама поднял руку и сказал: «Да, пельмени нашего гостевого дома также превосходны. Вы не будете разочарованы». «Хе-хе-хе, я уверен, что это будет вкусно. Подождите минуту, я скоро принесу тебе». «Хорошо». Сама энергично закивал головой. Официант побежал на кухню. Сама посмотрел на спину официанта и пробормотал: «Должно быть, ему тяжело работать так каждый день». Прежде чем попасть в храм Сяолинь, Сама также помогал по дому. Хотя работа была тяжелой, воспоминания о том времени до сих пор остаются хорошими воспоминаниями. Позже они услышали непристойный разговор из соседнего стола. «Поэтому я снял с девушки юбку, а она такая: о, нет, не делай этого». «Итак, что ты сделал?» «Что она имеет в виду под «не делай этого»?» «Конечно, я просто заставил себя на нее. Я держал ее, потому что она мне нравилась». Тот, кто говорил, был мужчиной лет 45. Он был крупным мужчиной и производил грубое впечатление. Как будто он хорошо освоил внешнюю технику, как внезапно выступила солнечная кровь. Им было наплевать на взгляды окружающих, и они продолжали свои непристойные разговоры. Они работали в гильдии наемников как уроженец Дачжоу. В Цзянху было несколько мест, где есть гильдия наемников. Однако не все гильдии содержатся в хорошем состоянии, как в Дачжоу. Что делает гильдию наемников в Дачжоу особенной, так это то, что ею управляет клан Ветра и Грома. Гильдии наемников естественным образом генерируются спросом. Но гильдии наемников в Дачжоу были созданы кланом Ветра и Грома искусственно, предсказывая рынок. Клан Ветра и Грома строго управлял наемниками в гильдии наемников и снабжал их там, где они были необходимы, например, в торговых или эскортных ротах. Кроме того, они гарантируют личность наемников и сурово наказывают их, если они когда-либо доставляют неприятности. Благодаря строгому управлению клана Ветра и Грома наемникам в Дачжоу удалось завоевать больше доверия, чем другим наемникам в других областях. Причина, по которой Вучан Рак хотел нанять наемников из Дачжоу, была именно по этой причине. Клан Ветра и Грома хорошо управляет своими наемниками. «Ку-ку-ку, знаешь, что сказала девушка на рассвете после стольких отказов в начале? Что вы сказали?» «Она сказала: когда ты вернешься завтра, Кекике, ты сделал это правильно». Все мужчины, отпустившие непристойные замечания, принадлежали к клану Ветра и Грома. Поскольку их работа связана с грубыми наемниками, их характер также должен был быть грубым. Пёволь слушал их истории задним ухом. Еда прибыла. Официант принес поднос с едой. Он поставил аппетитную еду на стол. «Приятного аппетита! Ух ты, это выглядит вкусно!» Сама улыбнулся, взяв большую клёцку. «Ты тоже хорошо ешь?» «Да, брат». Официант улыбнулся, прежде чем вернуться в исходное положение. Пёволь посмотрел на еду, стоящую перед столом. Были лапша, пельмени и вкусное жареное мясо. Резкий запах щекотал ноздри. Пёволь стянул с лица шарф и глубоко вздохнул. «Ху, ой». В этот момент люди, которые были рядом, издали восклицание, сами того не зная. Внешний вид Пёволя был слишком красив для мужчины. Если бы не его высокий рост и широкие плечи, его легко можно было бы принять за женщину. Из-за его ослепительной внешности многие люди смотрели на Пёволя, как загипнотизированные. Однако Пёволь не обращал на них никакого внимания и просто продолжал спокойно есть свою еду. «Этот ублюдок, разве он не девушка, переодетая мужчиной? Посмотрите на его светлую кожу. Твоя рука соскользнет, если ты дотронешься до нее. О, бля, он соблазняет меня, хе-хе-хе. Ты извращенный ублюдок. Ты сейчас реагируешь на мужчину?» Воины клана Ветра и Грома увидели Пёволь и отпустили непристойные замечания. Они думали, что шепчутся друг с другом, но их голоса были такими громкими, что Пёволь мог их отчетливо слышать. На мгновение палочки для еды Пёволь остановились. Затем воины клана Ветра и Грома снова болтали. «Думаю, он нас услышал. Хе-хе-хе. Ну и что, если он нас услышал? У маленького панка, похожего на девочку, довольно хороший слух». Хотя они знали, что Пёволь их слышал, Они не собирались прекращать свои вульгарные замечания. Их лица были полны насмешки. Другие гости в гостевом доме смотрели на воинов кланов Ветра и Грома, а также на Пёволя с заинтересованным выражением лица. Они не собирались останавливать злобу воинов кланов Ветра и Грома. Такие вещи часто случаются вокруг Цзянху. Это может быть унизительно для жертвы, но для тех, кто находится в том же пространстве, это было хорошее зрелище. Им было интересно, как отреагирует на это похожий на женщину мужчина. Он что-нибудь скажет? Ставлю одно серебро, что он ничего не скажет. С таким лицом, несомненно, и характер у него, как у девушки. Хе-хе, ты уверен, у него может быть такое лицо, но что, если у него вспыльчивый характер? Ха-ха-ха, что с тобой не так? Скажи что-нибудь осмысленное. Даже если ты пошевелишь его членом, он ничего не скажет. Они даже сделали ставку на реакцию Пёволя. В одно мгновение атмосфера в гостевом доме накалилась. О, нет, только один человек, Ву Джан Крак, стал созерцательным. Это было потому, что он знал истинную природу Пёволя. Пёвол открыл рот. Сама, да, брат, сама страстно посмотрел на Пёволя. С тех пор, как воины из клана Ветра и Грома высмеивали Пёволь, в груди Самы поднимался обжигающий жар. Спросил Сама с большими ожиданиями. Мне их всех убить, идти? Могу ли я действительно убить их? Ты обещаешь, что действительно ничего не скажешь потом? Я не буду. Ура! Сама энергично ответил и встал со своего места. Воины клана Ветра и Грома смотрели на них с озадаченными выражениями. Ребенок, ты только что сказал, что собираешься убить нас. Ага, мой брат уже дал мне свое разрешение. Ты с ума сошел? Откуда ты знаешь, что я не в своем уме? Мой брат сказал тебе, что ты говоришь? Ты маленький ублюдок. Воин, который бросал вульгарные замечания, встал со своего места и подошел к Саме и Пёволю. Привет, давай посмотрим, где твой член. Он поднял руку к брюкам Пёволя. Обычные люди обычно не осмеливаются сопротивляться, как только видят его крупного размера и угрюмое лицо. Более того, это место было территорией клана Ветра и Грома. Даже хулиганы-наемники ничего не могли сказать против него. Он думал, что и в этот раз будет то же самое, но его рука так и не смогла коснуться Пёволя. Тук, потому что его рука, вытянутая вперед, внезапно отрезалась от предплечья. Воин моргнул, глядя на упавшую на пол руку. Он не понимал сложившейся перед ним ситуации. Какая? Моя рука? Это произошло так внезапно, что он даже не почувствовал боли. В этот момент голос Самы эхом отдался в его ушах. Хи-хи, одна рука опущена. Какая? Здорово. В этот момент в гостевом доме раздался странный шум. Это был ужасающий звук, словно десятки тысяч пчел одновременно хлопали крыльями. Неприятный шум заставил всех в доме гостя дружно пожать плечами. Затем они увидели колесо, вращающееся внутри гостевого дома. Колесо, которое кружило вокруг Самы, как живое существо, вскоре ударило человека, чья рука была отрублена. Сон Дон. Колесо прорезало оставшуюся руку воина. Керкх. Крик вырвался изо рта мужчины. Воин, в одно мгновение потерявший обе руки, завыл, как зверь. Что, этот маленький ублюдок? Коллеги воина с опозданием встали со своих мест. Их лица были полны недоверия. Воин, который потерял обе руки и кричал, как зверь, был одним из довольно сильных воинов клана Ветра и Грома. Тот факт, что он не мог правильно реагировать и потерял обе руки, вызывал у них сильный страх. Шаг. В этот момент у Самы вылетели еще два его колеса. Два колеса отделили две ноги человека от его тела. Стук. Тело воина, потерявшего все конечности, лежало на полу. Поскольку он пролил слишком много крови за одно мгновение, он мгновенно умер. Лица всех в гостевом доме побледнели от ужасного зрелища. Этот сумасшедший маленький ублюдок. Как ты посмел убить человека из клана Ветра и Грома? Эмоции, которые испытывали воины из кланов Ветра и Грома, не могли быть выражены словами. Тук, Сама подобрал вращающиеся в воздухе колеса и повесил их себе на шею. Джалан, Джалан. С каждым его шагом колеса раскачивались и издавали чистый звук. Однако никто не считал металлический звук красивым или чистым. Ты следующий, дядя. Сама указал на свою вторую жертву. Лицо воина, на которое Сама указал пальцем, побледнело. Ждать. Ты знаешь, кто я? Я не знаю. Я должен знать, если ты убьешь меня, у тебя будут большие проблемы. Все в порядке. Это территория клана Ветра и Грома. Если ты тронешь меня, клан Ветра и Грома не простит тебя. Я хочу, чтобы клан Ветра и Грома действительно разозлился и бросился ко мне, не задумываясь. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что произойдет. Ты сумасшедший, Пак, воин не смог договорить, потому что острое колесо уже глубоко вошло ему в лоб. Он даже не мог нормально кричать, он только что умер, теперь остался только один. Он тоже отпускал непристойные замечания другим. Когда он увидел белое лицо Пёволя, он больше всего над ним издевался, но теперь его лицо было таким белым, что выглядело жалко. Кто, черт возьми, этот демон? Маленький мальчик, приближавшийся к нему с улыбкой, больше не выглядел человеком. Еще более пугающим было то, что Пёволь спокойно держал палочки для еды. Он даже глазом не моргнул, хотя перед ним уже умерло два человека. Фу! Из его рта вырвался стон боли. Он оглядел внутреннюю часть гостевого дома. Его глаза молят о помощи. Среди множества людей в гостевом доме ни один не встретился с ним взглядом. Они остались сторонними наблюдателями. Они хотели воздержаться от участия в вещах, которые не имели к ним никакого отношения. В зале больше не было смеющихся и разговаривающих людей. Они уже были поражены странным безумием Самы. Чилгрунг, Чилгрунг. Каждый раз, когда Сама двигался, раздавался чистый металлический звук. Чистый звук железа тяготил сердца жителей гостевого дома. В гостевом доме раздался озорной голос Самы. Где третий? Глава 159. Ли Юлсон, лидер секты клана Ветра и Грома, был бессердечным человеком. Именно он предсказал спрос на наемников, основал гильдию наемников в Дачжоу и развил ее до того состояния, в котором она находится сегодня. Хотя он также был силен в боевых искусствах, что выделяло его больше всего на свете, так это его хладнокровный мозг, который может читать и предсказывать течение времени. До того, как он стал лидером секты, клан Ветра и Грома был просто неудачником в небольшом районе под названием Дачжоу. Поскольку ее влияние было незначительным, их нельзя даже сравнивать с другими сектами, правившими в провинции Сычуань. Ли Юлсон хотел разорвать границы своей секты, так он придумал гильдию наемников. Он намеревался расширить влияние клана Ветра и Грома, создав гильдию наемников в Дачжоу. Его игра была правильной, систематически управляя наемниками и связывая их с торговцами или группами сопровождения там, где они необходимы. Клану Ветра и Грома удается зарабатывать огромные богатства и оказывать большое влияние не только на Дачжоу, но и на прилегающие районы. Хотя они все еще были далеки от других сект в провинции Сычуань-Цзянху, им все же удалось создать значительный плацдарм, где они могли бросить им вызов в следующие несколько десятилетий. Было уже время ужина, но Ли Юлсон забыл поесть и читал буклет, содержащий тенденции гильдии наемников. Информация о том, кто нанял наемника и сколько он заплатил, была подробно изложена в этом буклете. Просто взглянув на этот буклет, он мог видеть не только тенденции гильдии наемников, но и тенденции торговых компаний и групп сопровождения, входящих и выходящих из Сычуани. По этой причине клан Ветра и Грома обновлял информацию в буклете раз в месяц и относился к ней как к сокровищу. Хлопнуть. Лидер секты. Что-то случилось. Кто-то хлопнул дверью и вбежал внутрь. Человеком с козлиной бородкой был Стюарт Ю, курировавший управление гильдией наемников клана Ветра и Грома. Ли Юльсон нахмурился и посмотрел на Стюарда Ю. «В чем дело? Я сказал тебе не беспокоить меня в этот час. Это большое дело. Наши люди умирают прямо сейчас в гостевом доме «Западный ветер». Разве наша гильдия наемников не недалеко от гостевого дома «Западный ветер»? Наемники опять поднимают шум? Нет, это не наш наемник». Стюарт Ю не смог продолжить свои слова и заикался. С задумчивым выражением лица Ли Юльсон почувствовал, что ситуация серьезнее, чем он ожидал. Ли Юльсон встал, закрывая буклет. «Соберите всех учеников, которых сможете мобилизовать. Я пойду в гостевой дом «Западный ветер» прямо сейчас». «Да, глава секты». Стюарт Юй поспешно собрал учеников в гостевом доме «Западного ветра». Не считая учеников, которые были на работе, собралось целых 5 учеников. Обладая определенной силой, любой может легко преодолеть любую опасность. Ли Юлсон спросил, как сейчас ситуация. Все ученики, которые ходили в гостевой дом «Западный ветер», умерли. Каждый, да, все 5 мертвы. Кто нападавший? Один парень и один ребенок. Только они, да. Я узнал только потому, что рядом с гостевым домом «Западный ветер» был наемник. В тот момент, когда он увидел трагедию, он в спешке сообщил об этом. Хм, 5 человек погибли. Выражение лица Ли Юлсон серьезно изменилось. Ни один и не 2 человека, а 5 человек были убиты, даже не попытавшись сопротивляться. Это могло означать только то, что боевые искусства врага были выше нормы. Но Ли Юлсон не слишком беспокоился об этом. Дачжоу – территория клана Ветра и Грома. Он всегда мог получить помощь не только от воинов клана Ветра и Грома, но и от наемников, а также от обычных торговых партнеров, таких как торговцы или эскортные компании. С таким уровнем силы он не боялся даже большого клана Цзянху. Однако, как только он открыл дверь в гостевой дом «Западный ветер», Ли Юлсон сразу понял, что его мышление было неправильным. Он явно мог видеть много людей в гостевом домике, но не слышал, чтобы кто-то громко дышал. Если бы Ли Юлсон пришел со своими подчиненными, он бы проявил какую-то реакцию, но он не двигался. Он стоял неподвижно, как каменная статуя. Он наблюдал за выражением лиц людей в гостевом доме. Ли Юлсон мог прочитать ужас на их лицах. По меньшей мере половина людей в гостевом доме были воинами, владевшими боевыми искусствами. Эти воины были не из тех, кто легко разочаровывается, куда бы они ни пошли. Они были воинами, которые бурно реагировали, если их спровоцировать. Но теперь ни у одного из воинов гостевого дома «Западный ветер» не было мятежного выражения лица. У них были склонены головы. Это могло означать только одно. Они были подавлены страхом. Тьфу. Ли Юлсон глубоко вздохнул и нашел источник страха, который тяготил воинов. Не так уж сложно было найти того, кто контролировал зал. Только один человек возился с палочками для еды, а все и пальцем пошевелить не могли. Грохот. Каждый раз, когда он двигал палочками для еды, тарелка издавала звук. Рука, державшая палочки для еды, выглядела необычно белой и длинной, как у женщины. Как только он проверил свое лицо, Ли Юлсон перестал дышать. И не только потому, что человек выглядел красивее женщины. Он не был настолько глуп, чтобы судить о людях только по их внешности. Он был удивлен, потому что внешний вид этого человека напомнил ему легенду ужасов, которая правила Сычуань. Пёвол. Человек, из-за которого секты Цинчен и мы закрыли ворота. А недавно также произошла невероятная история о том, что даже легендарная секта Сицзана, храм Сяолинь, была покорена. Хотя другие не знают, Ли Юльсон, отвечающий за многочисленные сведения, уже подтвердил по разным каналам, что легенда о Пёволе не является ложной. Даже если во все это было трудно поверить, все истории о Пёволе были правдой. Некоторые из воинов в Чэнду также тайно связались с Ли Юлсоном. Если вы встретите в Сычуане мужчину, который красивее женщины, будьте осторожны. Он тот, кто приносит смерть. С того момента, как он понял, что человек перед ним был Пёволь, пальцы Ли Юлсона сжались в конвульсиях, независимо от его воли. Рядом с Пёволем сидел маленький мальчик. В тот момент, когда он увидел мешковатую одежду и семь колец, висящих на его шее, Ли Юлсон был уверен, что его предположение было верным. У ног мальчика стояли пятеро его мужчин. Было ясно, что эти пятеро уже умерли, учитывая, что в их груди не было движений вверх-вниз. Даже если он не видел этого своими глазами, он понял, что произошло. Эти отбросы, те, кто стал трупами, были известны тем, что насиловали женщин даже в клане Ветра и Грома. Они вызвали несколько проблем до сих пор, и все же их отпустили, потому что они умели эффективно бороться с наемниками. Он думал, что когда-нибудь они создадут большую проблему, но он не знал, что они вызовут такую большую аварию. Он сожалел о том, что не дергал своих подчиненных должным образом, особенно когда Пёволь находился на их территории. Если он действительно жнец, то я не должен оказывать никакого сопротивления. Ли Юлсон сглотнула сухую слюну. В этот момент сама, сидевшая на стуле, игриво топнул ногой и открыл рот. «Могу я убить их всех?» В одно мгновение воздух в зале быстро застыл, потому что они были свидетелями катастрофы, вызванной этой фразой. Все посмотрели на лицо Пёволя. От его ответа зависела судьба Ли Юлсона и воинов клана Ветра и Грома. Пёволь отложил палочки для еды и сказал: «Подожди чуть-чуть». «Хорошо», — сама ответил без жалоб. Пёволь повернул голову и посмотрел на Ли Юлсона. «Судя по твоим глазам, ты меня знаешь». «Да, я слышал о вас», — Ли Юлсон ответил честно. «Тогда это будет легко. Они пытались приставать ко мне. Мне жаль. Это все моя вина». Ли Юлсон опустился на колени. Он не оправдывался. Вина его подчиненного была его ошибкой. Эта проблема возникла из-за того, что он не мог их контролировать. Не было места оправданиям. «Я возьму на себя всю ответственность. Пожалуйста, закончи это только со мной. Пожалуйста, отпустите остальных, они невиновны». Ли Юлсон покончил с собой. Он не был уверен, что справится с человеком перед ним, Но больше всего на свете он хотел спасти других своих учеников. В это время Стюарт Юй опустился на колени. «Господин, пожалуйста, простите нашего лидера секты. Глава секты не виноват. Лучше убей меня, отойди. Какой смысл жить, если я потеряю лидера секты? Я разделю свою судьбу с главой секты». Несмотря на отговоры Ли Юлсона, Стюарт Юй не ушел в отставку. «Появление этих двоих может вызвать слезы у кого угодно. Если ты продолжишь говорить, я убью не только вас двоих, но и всех остальных членов клана Ветра и Грома». В этот момент холодный голос Пёволя испортил им настроение. «Хёк, нет». Они быстро склонили головы. Они прекрасно знали, что Пёволь не из тех, кто болтает чепуху. Если бы он захотел, клан Ветра и Грома мог бы быть уничтожен в одно мгновение. Пёволь спросил Ли Юлсона: «Для меня не будет проблемой остаться здесь». Как только он услышал голос Пёволя, Ли Юлсон понял, что не хочет обострять ситуацию дальше. «Стук, проблем не будет». Ли Юлсон ударился головой об пол и ответил. Его лоб был разорван и кровоточил, но ему было все равно. «ХМПФ». В этот момент послышался голос Самы. В тот момент, когда он увидел лицо Самы с искренне сожалеющим выражением, Ли Юлсон почувствовал, как кровь во всем его теле остывает. Если бы его ответ хоть чуть-чуть запоздал, в гостевом доме пролилась бы кровь. Даже ребенок рядом со жнецом вспыльчив, как дьявол. Даже если он умрет, он решил никогда не обижать Пёволя. Пёволь махнул рукой. Ли Юлсон понял, что означают его жесты. «Спасибо. Мы позаботимся о том, чтобы с вашим пребыванием не возникло никаких проблем. Делай как пожелаешь». «Да», — Ли Юлсон энергично ответил. Такое ощущение, что он едва выжил после того, как окунул ноги в бездну смерти. Пёволь встал со своего места и пошел в свою комнату. Сама следовал за Пёволем и снова оглядывался назад с грустным выражением лица. Каждый раз, когда Сама оглядывался назад, люди в гостевом доме чувствовали, как колотится их сердце. Ха-ху. После того, как появление Пёволя и Самы полностью исчезло, из гостевого дома донеслись вздохи облегчения. Как будто время, остановившееся, снова потекло. Кто он? Черт возьми, такой жестокий. Я не могу поверить, что даже лидер секты клана Ветра и Грома не может пойти против него. Большинство гостей гостевого дома даже не знали имени Пёволя, не говоря уже о его личности. Это произошло потому, что упоминание имени Пёволь было табу в провинции Сычуань. Это было решено всеми безоговорочно. На самом деле Ли Юльсон ни разу не упомянул имя Пёволь. Из-за этого неизбежно усиливалось любопытство тех, кто приехал из-за пределов Сычуани. В это время Ли Юлсон закричал на воинов клана Ветра и Грома: «Очистите тела этих ублюдков и соберите всех наемников в гильдию. Я прочту им всем лекцию сегодня вечером». Глазные яблоки Ли Юлсона вылезли из орбит. Его гнев бушевал в самой макушке, потому что он был близок к тому, чтобы быть уничтоженным из-за ошибок своих подчиненных. Воины клана Ветра и Грома уже представляли свою судьбу сегодня ночью и закрыли глаза. Наконец, Ли Юлсон поговорил с людьми в гостевом доме. «Я прошу прощения за шум, вызванный кланом Ветра и Грома. Я возмещу все убытки. Охрана гостевого дома вернется в исходное состояние, чтобы каждый мог отдыхать столько, сколько захочется во время вашего пребывания здесь. И совет, было бы неплохо, чтобы об этом инциденте не говорили постороннему. Если я найду кого-нибудь, говорящего о том, что здесь произошло, я прикажу своим подчиненным посетить их». Он извинялся и угрожал им одновременно, но никто не протестовал. Даже если Ли Юльсон ничего не сказал, никто не осмелился говорить о Пёволе и Саме. Клан Ветра и Грома забрал трупы и вышел наружу. Только тогда гости в гостевом доме заговорили между собой. Среди них была красивая девушка, на вид лет 17-18, и молодой воин лет 20 с небольшим. Девушка с испуганным выражением лица сказала: «Я боюсь, я не могу поверить, что такой человек существует. В Цзянху много монстров, если бы таких людей было так много, мир давно бы превратился в ад. Такие люди вообще редкость. Однако это удача. Я уже борюсь со своей собственной ситуацией, но если я стану врагом с кем-то таким, я действительно не смогу этого вынести. Не волнуйся, Гахи, я доставлю тебя на небесный серебряный рынок в целости и сохранности, несмотря ни на что, брат Мугом». Девушка посмотрела на молодого человека грустными глазами. Ее зовут Мобгахи. Молодой воин перед ней был Шин Мугум, ее телохранителем. С тобой действительно все в порядке? Брат действительно может отвезти меня на небесный серебряный рынок? Вот такой приказ я получил», — ответил Шин Мугум, избегая взглядом Обгахи. Глава 160, ХНГ. Сама вытянулся и вышел из гостевого дома. Лицо Самы выглядело таким невинным, что трудно было поверить, что прошлой ночью он убил 5 человек. Сама огляделся полуприкрытыми глазами, а затем часто шел к колодцу за гостевым домом. Чилгрунг. С каждым его шагом 7 колес, висящих на его шее, ударялись друг о друга, издавая чистый металлический звук. Хик, хек. Воины, услышавшие шум издалека, поспешно бежали. Лишь услышав звук грохота колес, они поняли, что рядом Сама. Воспоминания, которые Сама оставил воинам прошлой ночью, были такими сильными. Неудивительно, что Сому за одну ночь прозвали маленьким патрулем. То, как он выглядел вчера, было большим шоком для людей. Однако сам Сама этого не знал. Хаэм, Сама, подошедший к колодцу, наклонил голову. Потому что сначала мылся другой человек. Ах, человек, который черпал воду из колодца и умывался, вздрогнул, увидев Сому. Девушкой с красивым мокрым лицом и круглыми глазами была Мобгахи. Сама посмотрел на нее и улыбнулся. «Привет, хорошенькая сестричка». «Ха, привет». Голос Мобгахи дрожал, потому что она помнила события прошлой ночи. «Игрик, ты можешь пойти и сначала умыться?» «Нет, сестра была здесь первой. Можешь закончить мыть посуду. Это нормально?» «Да». Сама кивнул и сел на большой камень у колодца. Мобгахи искоса взглянул на Сому. Это был 6- или 7-летний мальчик, одетый в потертую черную одежду и внешне безупречный. Он был красивым мальчиком, которого мог полюбить любой. Однако эта мысль исчезла, как только она увидела 7 колец, свисающих с шеи Самы. Прошлой ночью Сама с помощью этого колеса превратил 5 воинов в призраков. Это был первый раз в ее жизни, когда Мобгахи видела такое ужасающее зрелище. Ирпупу. Мобгахи хотел покинуть колодец как можно скорее, поэтому она умылась быстрее, чем обычно. Затем Шен внезапно услышал детский голос Самы. «Не надо так торопиться, старшая сестра. Хаэм, мойся медленно. Это». Мобгахи был смущен словами Самы. Ему казалось, что он прочитал ее мысли. Увидев, как она заикается с широко открытым лицом, Сама ухмыльнулся. «Что бы ни случилось, я не убью тебя. Хорошо, о, спасибо». Это было не то, за что Мобгахи должна быть благодарна. Казалось, она не понимала, о чем говорит. Ее наивность заставила Сому улыбнуться. Мобгахи вышла из колодца, не вытерев как следует воду с лица. «Ты такая наивная, старшая сестра», — пробормотал Сама, глядя в спину Мобгахи, которая уходила от него. Разница между настоящим возрастом Мобгахи и Самы была невелика. Однако, прожив долгое время с появлением ребенка, его разум также не вырос, и он остался ребенком. Поэтому он, естественно, назвал Мобгахи своей старшей сестрой. Сама набрал воды и грубо умылся, прежде чем вернуться в гостевой дом. В гостевом доме Пё Воли и Ву Чан Рак уже начали есть. Ты хорошо спал?» Ву Чан Рак неловко поприветствовал Сому. Воспоминание о прошлой ночи все еще укоренилось в его голове, что заставляло его говорить неловко. Сама ухмыльнулся, садясь. Реакция Ву Чан Рака не была новой, поскольку у него уже был подобный опыт с Мобгахи. Все те, кто хотя бы немного познал его истинную природу, всегда начинали вести себя с ним осторожно. Есть. Только Пё Воль относился к нему последовательно. Так что ему нравился Пё Воль. Он был уверен, что только Пё Воль не изменится, что бы он ни делал. Да. Сама широко улыбнулся и сел рядом с Пё Волем. Еды, разложенной на столе, было исключительно много. Было очевидно, что в гостевом доме «Западный ветер» уделяют большое внимание еде, которую им подавали. Помимо того, что он был удивлен силой и жестокостью Самы, ему угрожал лидер секты клана «Ветра и Грома», Ли Юлсон. Из-за него ему приходилось вставать с рассвета и готовить изо всех сил. Благодаря этому Пё Воль и его группа смогли насладиться вкусной едой по утрам. Покончив с едой, Пё Воль спросил Ву Чан Рака: «Ты нанял наемника?» «Да». Лидер секты клана «Ветра и Грома» специально прислал своих лучших людей из своей гильдии наемников. Он сказал, что он будет тем, кто будет платить комиссию. «Похоже, о тебе немного позаботились. Это все благодаря тебе, Господь. Спасибо». Ву Чан Рак склонил голову и поблагодарил его. Для того, чтобы найти полезного наемника, человеку пришлось бы с рассвета бродить по гильдии наемников. Таким образом, человек потратит много времени и усилий, чтобы проверить силу и характер наемника. Но благодаря вмешательству Ли Юлсен громоздкий процесс был пропущен. До сих пор он нанимал наемников из Дачжоу десятки раз, но впервые с ним обращались подобным образом. У Чан Рак еще раз осознал, какой статус у Пё Воля в Сычуане. Спросил Пё Воль Ву Джан Крака, какое расписание? Ах, пока мы планируем путешествовать по дороге в Бишен. Мы сядем на другую лодку из Бишеня в Инши в провинции Хубэй, а затем отправимся по суше, чтобы прибыть в провинцию Хэнань. Как только мы прибудем в Хэнань, лорд Пё сможет отправиться в Тяньцзуньшэнь на востоке, а мы отправимся в храм Шаолинь на севере. Значит, мы вместе едем в Хэнань. Вот так, мы хорошо позаботимся о лорде Пё. Хорошо, Пё Воль кивнул. С другой стороны, спина Ву Джан Крака была мокрой от холодного пота после того, как он закончил доклад. Отчетность не должна была иметь большого значения, но поскольку человеком, с которым он имел дело, был Пё Воль, он занервничал, сам того не осознавая. Пё Воль ничего не сказал, чтобы утешить Ву Джан Крака. Он знает, что бы он ни сказал, другой человек никогда этого не примет. Более того, он даже не хотел быть таким внимательным с самого начала. Не его дело, будет ли Ву Джан Краку тяжело из-за него. Его единственным интересом было как можно быстрее прибыть в Тяньцзуньшэнь, где находится дом Джин Гэму. В этом отношении Ву Джан Крак был весьма полезен. В этот момент было нелегко найти такого полезного проводника, как Ву Джан Крак. Если он пойдет с ним, он сможет путешествовать с комфортом. Насколько это возможно, он не хотел идти по трудной дороге. Больше всего Пё Воль ненавидел тратить время на бесполезные вещи. Есть много вещей, которые он хотел сделать, поэтому он не хотел тратить свое драгоценное время. Покончив с едой, Пё Воль вышел и увидел около дюжины незнакомцев. Все они были посланы Ли Юлсеном, и все они излучают яростную энергию. Все эти люди были из гильдии наемников. На их лицах читалась нервозность. Все они были вызваны Ли Юлсеном и тщательно прочитаны. Но не все они были такими. Некоторые смотрели на Пё Воля тонким вызывающим взглядом. Эти люди свободные и дикие по своей природе. Они скорее умрут, чем будут к чему-то привязаны. Это также было причиной того, что они стали наемниками, поскольку они также ненавидели, когда их заставляли браться за работу. Однако Ли Юльсен был настолько силен, что не мог открыто показать свое оскорбленное выражение лица. Ли Юльсен только приказал наемникам подчиняться Пё Волю, но не раскрыл свою истинную личность. Так что недовольство было неизбежным. Ву Джан Крак выступил вперед и сказал: «Меня зовут Ву Джан Крак. Я тот, кто отвечает за эту экспедицию. Вы не представляете, как обнадеживает то, что все здесь с нами. Я рассчитываю на любезное сотрудничество каждого». Он прочитал атмосферу среди наемников и попытался ее смягчить. Навстречу вышел мужчина лет 30. Он был впечатляющим мужчиной с толстыми шрамами на лице и острыми глазами. Он приветствовал Ву Джан Крака. «Приятно познакомиться, лорд Ву. Меня зовут Каиль Пэ. Может быть, мне чего-то не хватает, но я за них отвечаю. Если вам что-то понадобится, просто дайте нам знать. Ха-ха. Пожалуйста, позаботьтесь о нас. Мы желаем тебе всего наилучшего». Каиль Пэ слегка опустил голову. В его поведении не было и намека на раболепие. Ву Джан Крак удовлетворенно улыбнулся. Он мог сказать, насколько сильным был Каиль Пэ по его уверенной ауре. На самом деле Каиль Пэ был самым доверенным лицом в гильдии наемников. Это также причина, по которой Ли Юлсен назначил его ответственным за других наемников. Ву Джан Крак раскрыл личность Пё Воля Каиль Пэ. Он знает, что род Каиль Пэ тяжелый. Каиль Пэ мрачно посмотрел на Пё Воля. Значит, он жнец. Ему только пришло в голову, что он выполняет сложную миссию. Никто никогда не сталкивался с Пё Волем и не оказывался в хорошем месте. Но он не может вернуться сейчас. Все, что я могу сделать, это молиться, чтобы ничего не случилось. Ах,